Алло. Да. Так что это брать? Так, уже в магазине, да? Ну да, да. Да, да, возьмите там хлебушек нарезанный, пожалуйста. Угу. Так. Свежий он, да? Ну, наверное, не знаю. Я хлеб не ем. Я понял. Там есть молочко? Молочко где свежее? Литр один возьмите, пожалуйста. Угу. Окей, что еще? А сахар килограмм. Ну. Добро. А, взяли, да? Не взял еще, ну, сейчас возьму. Ну, вы в магазине же? Ну, да? Конечно, да, я заварю. Я понял. Так, водичечку возьмите еще, пожалуйста. Угу. Лимонад. Лимонад? Да. Сколько? Пол-литра, литр? Литр возьмите там. Угу. Какой? Есть там, да? Живчик там, есть живчик? Есть живчик, да. Ага, берите живчика. Только это, вести на 12, это какой подъезд? Первый подъезд. Первый. Ну, я выйду там уже. Да, я выйду. Угу. Подъезд я выйду. Только там чеки вот эти не выбрасывайте. Сахар угу. Взяли, да? Да, конечно, да. Ну, а там есть кофе, да, кофе возьмите в стиках, пожалуйста. Это в кассе надо подойти. Угу. И сигареты надо еще пачечку сигарет взять, Винстон синий. Хорошо. Все? Винстон синий взяли, да? Ну, еще не взял. Ну. Так, что, все, ну, говорю, или нет? Возле кассы, да, вы возле кассы, да? Еще нет, к хлебу подхожу. А-а-а. Берите хлебушек, пожалуйста, да, чтобы свежим был только, пожалуйста. Как вас зовут? Валентин, а вы а, это, Валентин. Да, все? Ну, вот, что вы сказали. Да, меня Николай зовут. Валентин, очень приятно. Все, больше ничего не надо покупать? Так. Кофе возьмите. Кофе, пожалуйста. Да, взял. Стикер, да, стикер взяли? Взял стикер, да, 3 в 1. А, я понял. Вы уже возле кассы там, да? И за сколько там по чекам вышло? Еще не знаю. А, и сигареты возьмите, Винстон, пожалуйста, синий. Я понял, я это услышал. Это в конце будет. Угу. Так, что там еще вам надо? Так вроде бы все как было. Печка, кофе. Сахар. Ага. Четыре стика возьмите, пожалуйста. Где? 4 стика. 4 стика, хорошо. Угу. Так, ну что, 78 гривен получается. А, сигареты, да. Да, сигареты возьмите еще, пожалуйста. Угу. 120. Так, хорошо. А это спросите, у меня там есть на контрактный номер ваучер, а? Что? Ваучер на контрактный номер. Не понял, как, с какой контракт? Ваучер, ну да, ваучер на МТС. Нет, такого нет. Это что такое? Спросите, а терминал есть у меня там? Есть терминал. Ну... А вы можете тогда с терминала как-то скинуть? Да, пополните мне счет, и я вам скину. Ну, у меня наличные просто, у меня не надо. Ну, я понял, ну, так я не пополню. Ну, а что, у вас сомнения какие-то, помните? Да не, я вам уже пополнял, что не помните? Когда это? Да вот было недавно. И конкретно мне? Угу. Да не может быть такого. Да ну как, ну. Голос потому не помню. Не было такого. Нет, конечно. Что, долго лохов искать будете еще? Нормально получается. Так что, ты не будешь выполнять этого? Да что, делать не хочешь. Все гонишься. Ты уже попадал, да, походу, да? Ну, конечно, слушай. Я тебя знаю, блин. Откуда ты меня можешь знать? Ну, как откуда? Знаем тебя, блядь. Конечно. Звезда Ютуба. Да. Меня не можешь знать, я потому что первый раз. Первый раз? Да. Вот, блядь. Ничего страшного. Не повезло. У вас просто все голоса одинаковые. Валентин, слышь, ну а так мы посвящаем. Есть возможность пополнить счет, взять себе хупачку. Карантин, работы нихуя нету, блядь. Зал заказ, думал, денег заработать немного. А тут еще, блядь, попал, блядь. А, в чем попал? Ну, усу, на тебя попал. Да нахуя ты, ебать, ты же еще не выехал с магазина, вернись обратно и все. Валёк, бля, ну, на этом спасибо, блядь. Валентин, слышь, ну так по-пацанячьи, блядь, помоги, если я созвонил себя кем-то. Да нечем помочь. Хоть на пачку сигарет, блядь, купить себе пачку сигарет. Его в тюрьме сижу, если честно тебе сказать. Да я знаю, нормально. Сидишь. Скажу, как есть, блядь. Знаю, знаю. Просто помогаем уже. А, помогал уже, да? Помогаем, да. А кому помогаете, если не секрет? Да ну, блядь. А? Конечно, секрет, блядь. Не, ну серьезно, Валентин. Ладно, давай. Валентин, слышишь?